Глава первая. О сражении, что произошло у Мелдона, и о том, что случилось после него. Той весной в северных странах было заложено множество кораблей, и кили их были просмолены, так что сохли они долго. Заливы и бухты так и кишели кораблями конунга, и когда наступило лето, на море сделалось очень беспокойно. Стюрбьорн рано отправился через Восточное море со множеством кораблей и людей из Йомсборга, Борнхольма и Сконе. Наконец он достиг равнины перед Упсалой, где между ним и конунгом Эйриком завязалась битва. Он пал в самом начале сечи, и люди говорили, что умер он со смехом на устах. Ибо когда он увидел, что шведы готовятся к битве и выстраиваются в боевой порядок, спрятавшись за головами лошадей и выставив высоко копья, а в середине войска, в колеснице, запряженной старыми священными быками, сидит конунг Эйрик, Стюрбьорн закинул голову и неистово захохотал. В тот же самый момент копье прошло между краем щита сквозь его бороду и вонзилось ему в горло. Когда воины увидели это, они пали духом, и многие из них обратились в бегство. Так что конунг Эйрик одержал величайшую победу. Затем конунг Свейн Велобородый направился к датским островам с кораблями из Ютландии, дабы захватить конунга Харальда, когда тот подсчитывал свой налог на сельдь в Сканюре. Ибо конунг Свейн потерял всякое терпение, а конунг Харальд все не собирался помирать. Но конунг Харальд скрылся в Борнхольме и собрал там корабли. Между ними состоялась жестокая битва, и тяжело раненый конунг Харальд обратился в бегство и укрылся в своей крепости в Йомсбурге. После этого Дания из-за раздоров разделилась на части, ибо некоторые были на стороне конунга Харальда, а некоторые на стороне конунга Свейна. Остальные положились на судьбу и защищали самих себя, ибо пока конунги воевали, страна погрязла в беззаконии. Но когда лето было в самом расцвете, конунг Эйрик из Упсалы отправился на юг с самым многочисленным войском, которое когда-либо собиралось в Швеции, преследуя оставшиеся корабли Стюрбьорна, которые, в отместку за гибель своего вождя, опустошали побережья и грабили деревни. Конунг Эйрик замыслил покарать обоих, и конунга Харальда, и конунга Свейна, за ту услугу, что они оказали Стюрбьорну. Многие считали, что безнадежное это дело – противостоять человеку, который победил Стюрбьорна и уже был прозван победоносным. Он преследовал конунга Свейна вплоть до его островов, и везде, где он проходил, он оставлял своих ярлов, дабы они правили там. Вскоре разнеслась молва, что умер конунг Харальд от ран в Йомсбурге, оставленный удачей, которая сопутствовала ему всю жизнь. Но два оставшихся конунга продолжали враждовать. Конунг Эйрик одерживал верх, но конунг Свейн упорно сопротивлялся. Люди поговаривали, что замок конунга в Йеллинге переходил из рук в руки каждую неделю. Но все были согласны, что у конунга Свейна больше прав на отцовский ларец с сокровищами. В Сконе было множество вождей, которые не хотели принимать участие в войне двух правителей, предпочитая позволить им самим решить, кто из них могущественнее, а самим заняться более полезными делами. Одним из таких предводителей был Торкель Высокий, у которого не было никакого желания служить конунгу Свейну, но точно так же ему не хотелось быть мелким вождем при конунге Эйрике. Он уведомил остальных вождей и предводителей, что если соберет достаточно людей, этим летом обязательно пойдет на север в Англию и в страну фризов. Многие считали, что это хороший замысел. Торкель был настоящим вождем, и ему сопутствовала великая удача, хотя бы потому, что он сохранил себе жизнь в битве при Харундафьорде. Люди из войска Стюрбьорна, которым удалось избежать схватки с конунгом Эйриком, присоединились к нему, и он долго стоял на якоре в Саунде у острова Хведн с 22 кораблями. Он считал, что еще недостаточно силен, дабы отправляться в поход. Среди тех, кто стал под его стяг, был Орм Тостисон, известный как Орм Рыжий из Маунда в Сконе. Он привел с собой большой корабль с людьми. Торкель помнил его с празднования Йоля в замке конунга Харальда и встретил его с распростертыми объятиями. Случилось так, что Орму наскучило сидеть дома и иметь дело со скотом и батраками. Кроме того, было непросто жить в мире с Асой, несмотря на то, что она очень старалась, чтобы ему жилось хорошо. Она до сих пор считала его подростком и докучала материнскими советами. Он пытался объяснить, что за долгие годы привык решать дела чужих людей так же, как свои, но она не послушалась. Ничем не увенчались и ревностные старания обратить его в новую веру и подыскать подходящую жену. Весть о смерти конунга Харальда они восприняли с большим облегчением. Аса, узнав о том, как Токи добыл себе женщину, преисполнилась ужаса и решила, что им ничего не остается, кроме как продать дом и скрыться в имении, которое она унаследовала от своего отца, в лесах на границе Смоланда, где даже конунг Харальд едва ли достал бы их. Ее страх иссяк с вестью о смерти конунга Харальда, но Орма не оставляли мысли об Ильве, и он тревожился о ней больше, чем о себе самом. Он часто размышлял о том, что сделалось с ней, когда умер ее отец, взял ли ее под крыло конунг Свейн, как подходящую жену для одного из своих берсерков, или же она попала в руки к шведам, что огорчало его гораздо меньше, ибо он был во вражде с конунгом Свейном. Он ничего не сказал Асе об Ильве, так как ему не хотелось выслушивать бесплодные советы, которые, он знал наверняка, на него посыплются. Но это не принесло ему пользы, ибо Аса знала многих девушек в округе, которые вполне бы ему подошли. Их матери придерживались того же мнения и приводили их в дом на смотрины, тщательно вымытых и с заплетенными в косы красными шелковыми лентами. Девушки приходили охотно, садились, звеня украшениями, и огромными глазами смотрели на Орма. Но ему не приглянулась ни одна из них. Они не походили на Ильву ни умом, ни словоохотливостью, ни красотой. Так что Аса потеряла всякое терпение и решила, что даже с Оддом ей приходилось куда легче. Когда пришла весть, что Торкель собирает людей для похода, Орм, не теряя времени, достал корабль и нанял людей из округи, не обратив особого внимания на слезы и мольбы Асы. Каждому он был известен как человек, побывавший во многих далеких странах и вернувшийся из путешествия со множеством золота, так что ему было нетрудно собрать хороший отряд. Асе он сказал, что не собирается уезжать надолго, и пообещал, что когда вернется, заживет мирной жизнью и будет работать на хуторе. Аса плакала и возражала, что она не перенесет такого горя и одиночества, но он уверил ее, что она проживет дольше, чем он, и еще будет сечь розгой его детей, да и внуков в придачу. Но эти слова заставили ее зарыдать еще горше. Итак, они расстались, и Орм уплыл, дабы присоединиться к Торкелю. Пока Торкель стоял на якоре у Хвена, ожидая благоприятного ветра, с юга подошли на веслах 28 кораблей. И по знаменам, и по резьбе на носах кораблей можно было понять, что это шведы. Погода была тихой и подходящей для боя, поэтому обе стороны изготовились к битве. Но Торкель объявил незнакомцам, кто он такой, и крикнул, что хочет поговорить с их предводителем. Шведы подчинялись двум предводителям, равным по власти. Одного звали Йостейн из Упланда, а другого Гудмунд с Востока. Они сообщили, что пришли на подмогу конунгу Эйрику, чтобы разграбить Данию, и спросили, что еще он желает знать. «Если наши корабли вступят в битву, — прокричал Торкель, — победителям достанется мало добычи, и с обеих сторон будет убито много людей. Я говорю вам это, хотя и одолею вас». «У нас на 5 кораблей больше, чем у тебя! — прокричали в ответ незнакомцы. «Может быть, — ответил Торкель, — но на моих кораблях полно людей. Мы как раз только что позавтракали, а ваши люди утомлены греблей, что мешает человеку искусно владеть копьем и мечом. Но у меня есть предложение получше, которое будет выгодно для нас всех, ибо я могу назвать более благоприятные места для викингов, чем Дания». «Мы пришли на подмогу конунгу Эрику!» – прокричали люди из Упланда. «Я не сомневаюсь», – ответил Торкель, – «и если я вступлю в битву с вами, то я помогу тем самым конунгу Свейну. Но если вместо того, чтобы сражаться друг с другом, мы объединим силы и поплывем вместе к землям, где есть чем поживиться, мы окажем такую же услугу нашим конунгам, как если бы мы остались здесь и завязали бой. Ибо в любом случае, в этой войне никто из нас не одержит верх. А если мы поступим так, как предлагаю я, мы хотя бы останемся живы и возьмем хорошую добычу». «Складно говоришь», — сказал Гудмунд. «Много разумного в твоих словах. И я думаю, нам лучше приблизиться друг к другу и продолжить беседу». «Я знаю, что вы оба знатные вожди и знаменитые люди», — сказал Торкель. «Поэтому я не боюсь, что вы поступите вероломно, если мы встретимся и обсудим мое предложение». «Я знаю твоего брата Сигвальди», — сказал Йостейн. «Но я часто слышал от людей, что ты, Торкель, более отважен, чем он». Итак, они условились сойтись на острове у подножия утеса. Йостейн и Гудмунд взяли с собой по 3 человека каждый, а Торкель – 5, у которых были с собой мечи. Людям с корабля было видно, что сперва вожди стояли поодаль друг от друга, а их люди окружали их почти вплотную. Но затем Торкель приказал принести шведам пиво, хлеба и свинины, и вскоре они сели в кружок и принялись толковать как друзья. Чем дольше Йостейн и Гудмунд обдумывали предложение Торкеля, тем заманчивее оно им казалось. И вскоре уже Гудмунд ревностно его отстаивал. Йостейн сперва не соглашался, говоря, что конунг Эйрик злопамятен и всегда ищет повод поквитаться с людьми, которые не оправдали его доверия. Но Гудмунд красноречиво описал, что сулят им набеги на восточные острова, и заметил, что когда придет время, они позаботятся и о конунге Эйрике. Затем они договорились о том, как будет поделена добыча, дабы позже не возникло никаких споров. И Гудмунд сказал, что столько мяса и разговоров вызывают у человека жажду, и похвалил пиво Торкеля. Торкель кивнул и ответил, что поистине это лучшее, что он может предложить им сейчас. Но это пиво не идет ни в какое сравнение с пивом из Англии, где произрастает лучший в мире хмель. Затем даже Йостейн признал, что, кажется, эта страна заслуживает того, чтобы они туда наведались. Итак, они пожали друг другу руки и поклялись быть верными слову. После чего, когда вернулись обратно, на носу каждого предводительского корабля было принесено в жертву по овце, дабы им сопутствовала удача в погоде. Все были довольны соглашением, которое заключили между собой предводители, и слава Торкеля, которая и без того была велика, возросла еще больше благодаря мудрости, которую он выказал в этом деле. Еще несколько кораблей присоединились к Торкелю из Сконы и Халланда, и когда, наконец, поднялся благоприятный ветер, они отправились в путь на 55 кораблях. Всю осень Они опустошали страну фризов и там перезимовали. Орм допытывался у Торкеля и остальных, что же случилось с домочадцами конунга Харальда после его смерти. Некоторые говорили, что, по слухам, Еллинги был сожжен. Другие, что епископ Поппа спасся на корабле и псалмами успокоил бушующее море, хотя конунг Свейн преследовал его по пятам. Но никто из них не поведал о том, что случилось с женщинами конунга. В Англии все становилось, как в прежние дни, во времена сыновей Рагнара кожаные штаны, потому что на престол взошел король Этельред. Он недавно достиг совершеннолетия и взял бразды правления в свои руки, но люди уже прозвали его нерешительным или неразумным, и множество мореходов с севера стекалось к берегам его владений, дабы помочь ему оправдать прозвище. Сперва их было мало числом, и нападение можно было легко отразить. По всему побережью зажигались костры в знак того, что прибывают викинги, и отважные воины с широкими щитами стремились встретить их и оттеснить обратно в море. Но король Этельред лишь зевал за пиршественным столом, возносил молитвы против норманов и возлежал с женами своих вождей. Он завопил от ярости, когда ему в покое принесли весть, что вопреки его мольбам длинные корабли вернулись. Он устало выслушивал многочисленные советы, сетовал на расходы, хлопоты и неудобства, вызванные нашествием викингов, и в то же время ничего не предпринимал. Затем набеги участились. В них уже участвовали многочисленные отряды викингов, с которыми не могли справиться королевские войска. Они проникали вглубь страны и возвращались к своим кораблям, сгибаясь под тяжестью добычи. Повсюду разлетелась весть, которой многие поверили, что ни одно королевство не может сравниться с королевством Этельреда по богатству и изобилию. И вот уже несколько лет Англию опустошали викинги. Но пока еще у берегов страны не появлялись огромные флотилии. Еще вожди не научились вымогать отчеканенное серебро из казны короля Этельреда. Но в год милости, 991, эти недостатки были восполнены, и затем уже не было отбоя от людей, которым король Этельред платил хорошим серебром, когда они приходили за ним. Вскоре после Пасхи этого года, который был пятым годом совершеннолетия короля Этельреда, были возжжены сигнальные костры вдоль побережья Кента. Люди с побледневшими лицами вглядывались в утренний туман, затем повернулись и бросились укрывать в лесу весь имеющийся скот. И была послана весть королю Этельреду и его ярлам, что флотилия, каковой здесь уже не было много лет, идет на веслах вдоль побережья, и многие язычники уже начали высаживаться на берег. Были собраны войска, но они не могли противостоять норманам, которые, сплотившись в могущественные отряды, опустошали округу, забирая все, что можно было забрать. Тогда англичан охватил ужас перед тем, что они вторгнутся внутрь страны, и сам архиепископ Кентерберийский отправился к королю молить о помощи своему городу. Но когда викинги опустошили всю прибрежную округу и перенесли на борт все, что нашли стоящего, они вновь сели на корабли и уплыли прочь. Затем они высадились на восточно-саксонской земле и поступили подобным образом. Король Этельред и его архиепископ, чье имя было Сигерик, отслужили более торжественный и долгий молебен, чем обычно. И когда они узнали, что язычники, ограбив несколько деревень, покинули страну, они, уверившись, что наконец-то избавились от нежеланных гостей, преподнесли богатые дары тем священникам, которые особенно усердно молились. В Вскоре после этого викинги подошли на веслах к городу Мелдон, что в устье реки Панта, разбили лагерь на острове и принялись готовиться к осаде города. Ярла восточных саксов звали Биртнот. Он был знаменит в своей стране. Он был больше, чем другие люди, очень горд и бесстрашен. Он собрал могучее войско и выступил против викингов, дабы убедить всех, что этот способ более действен, чем молитвы об избавлении от захватчиков. Достигнув Меддока, он прошел через город и направился к лагерю викингов. И вскоре их разделял лишь рукав реки. Но теперь ему было трудно напасть на викингов, а им было трудно напасть на его войско. Наступил прилив, и река почти вышла из своих берегов. В ширину она не занимала расстояние полета копья, так что войска вполне могли осыпать друг друга приветствиями. Но, казалось, они не смогут приблизиться друг к другу. Итак, они стояли на веселом весеннем ветру. Вестник войска Торкеля Высокого, человек искусный в разговоре, подошел к краю реки, поднял щит и прокричал. «Люди с севера, не боящиеся никого, просили меня обратиться к вам. Дайте нам серебра и золота, и мы даруем вам мир. Вы богаче, чем мы, и для вас же будет лучше откупиться данью, чем сражаться с такими людьми, как мы, на мечах и копьях. Если у вас достаточно добра, нам не нужно убивать друг друга. Затем, когда вы купите свою свободу и свободу для ваших семей, домов и всего имущества, мы станем вашими друзьями, вернемся на корабли и уплывем прочь. Верьте нашему слову!» Но Биртнот выступил вперед и, потрясая копьем, проревел. «Слушайте наш ответ! Вся дань, которую вы от нас получите, это остроконечные копья и заточенные мечи. Я был бы плохим ярлом, если бы я, Биртнот, сын Биртхельма, чье имя безупречно, не защищал бы мою страну и землю моего короля. Мы должны разрешить все мечом и копьем, и вы будете перебиты прежде, чем найдете что-нибудь на этой земле». Они стояли напротив друг друга, пока, наконец, не начался отлив, и река не устремилась обратно в море. Тогда вестник викингов крикнул через реку. «Итак, мы тщетно простояли лицом друг к другу так долго. Переходите к нам, пусть наша земля будет полем битвы. Но если вы предпочитаете, чтобы сражение было на вашем берегу, мы перейдем к вам». Ярл Биртнот не хотел переходить реку вброд, ибо вода была холодна, и он опасался, что ноги у его людей закоченеют, а одежда сделается тяжелой. Но в то же время он хотел начать битву прежде, чем его люди устанут и проголодаются. Поэтому он прокричал в ответ. «Я выбираю свой берег полем битвы, но не медлите, переходите и сражайтесь с нами, и лишь одному Богу известно, кто из нас уйдет отсюда победителем». Вот слова Биртнотова Скальда, который участвовал в этой битве и уцелел в ней. «Всем людям моря потоп не страшен, прозрачные воды потока Панта. Вброд переходит вся волчья стая, несут на берег щиты из липы». Люди Биртнота сомкнулись в живую изгородь из щитов и ожидали их. Он приказал им сперва метать копья, а затем, орудуя мечом, оттеснить язычников обратно в реку. Но викинги, как только вышли из воды, выстроились в боевой порядок вдоль всего берега. Люди с каждого корабля держались вместе и, издав боевой клич, одновременно двинулись вперед. Во главе каждого отряда бежал его предводитель. Рой копий полетел в них и поразил многих, но они продолжали неуклонно продвигаться, пока щитом к щиту не столкнулись с англичанами. Началась жестокая сеча. Викингов сдерживали с правого и левого крыла и сильно теснили. Рядом с Торкелем Высоким рубились два предводителя. Один из них был Орм, а другой – Свейн Путник, сын Свейна. Он был знаменитым вождем из Сиаланда, которого конунг Харальд объявил вне закона, и который сражался со Стюрбьорном в битве на полях Фюри, рядом с Упсалой. Они вместе с Торкелем напали на отряд самого Биртнота и разбили его. Торкель крикнул своим людям, чтобы они рубили высокого человека в серебряном шлеме, ибо тогда победа осталась бы за ними. В этом месте сразу закипел яростный бой. Свейн-путник двинулся вперед, прорубая себе дорогу, убил знаменосца Биртнота и нанес удар ему самому, тяжело его ранив. Но сам упал мертвым с копьем в груди. Многие предводители с обеих сторон погибли. Орм поскользнулся на брошенном щите, который был жирный от крови, и рухнул на тело человека, которого только что зарубил. Падая, он получил удар палицей по затылку, но один из сражавшихся рядом вовремя бросил на него щит и спас ему жизнь. Когда он пришел в себя и с помощью раппа смог подняться на ноги, битва в этой части уже стихла. Викинги одерживали верх. Биртнот пал, многие его люди обратились в бегство, но оставшиеся сомкнулись в кольцо и ожесточенно оборонялись, хотя на них наступали со всех сторон. Торкель прокричал им сквозь шум битвы, что сохранит им жизнь, если они сложат оружие, но они крикнули в ответ. «Чем меньше нас, тем больше будет у нас отваги. Чем больше будет у нас отваги, тем яростнее мы будем рубиться. А чем яростнее мы будем рубиться, тем точнее мы будем метиться». Они сражались до тех пор, пока не пали мертвыми все, подобно многим их врагам и их предводителям. Викинги восхищались их доблестью и воздали хвалу мертвым. Битва при Мелдоне, которая происходила за 3 недели до Троицы в 991 году, была тяжелым поражением для короля Этельреда и огромным бедствием для всего королевства. Ибо отныне вся страна была беспомощна перед неистовством и кровожадностью людей с севера.